Он отказался наотрез. Развязка страшной драмы на острове Святой Елены в 1812 году не явилась в его глазах разрешением от его добровольных уз. Он до самой смерти свято переносил изгнание, наложенное великим императором на него, молодого эскадронного командира, в незабвенную эпоху непобедимости. Ему одному была более или менее точно известна удивительная история 10 кадетов императрицы, и от него-то, или вернее сказать, от его детей, удалось впоследствии почерпнуть все изложенные сведения и подробности. Что касается принца Шарля Людовика, иначе Людовика XVII или де Гранлиса, то он, насколько известно, никогда больше не появлялся на жизненной сцене или, по крайней мере, не появлялся под этим именем. А, впрочем, кто знает, не был ли он в числе тех таинственных личностей, которых так жестоко и неумолимо преследовала ненависть бурбонов и орлеанов, гноя их в подземных казематах, заточая в сумасшедшие дома, изгоняя за пределы Франции. Всех их было 25 человек, из них только некоторые были известны. Роль, правда, была выигрышная и заманчивая, но трудноисполнимая. Как бы там ни было, но тайна осталась тайной, несмотря на истекшее столетие. И настоящая судьба дофина Франции, отрока Тампля, так и осталась загадкой, дразнящей загадкой, большим вопросительным знаком со страниц истории. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1996 год.